Глава 14. Призраки прошлого. «Ну что, как там поживают наши преследователи?» — спросила Аня после очередного выброса силы, который мы решили переждать в небольшом ответвлении главного тоннеля, где-то в километре от центральной жилой зоны. «Они наступают нам на пятки», — ответил я, не скрывая гримасу раздражения. «Максимум пара часов, и темные ассасины доберутся до центральной жилой зоны, но с другой стороны. Наши преследователи обладают какими-то уникальными умениями, которые позволяют им не тревожить сон измененных. Это мы поняли уже давно, когда в один из выбросов застали ассасинов посреди одной из жилых зон Эндрайза. Причем они двигались довольно быстро, что свидетельствовало об отсутствии сопротивления со стороны мобов, а это возможно лишь в одном случае – они их попросту не чувствуют. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Даже Фидун обладает специфическим классовым навыком, позволяющим на некоторое время обмануть измененных, а уж прокачанные убийцы должны уметь подкрасться к своей жертве в абсолютной невидимости. Нам на руку сыграло большое количество заваленных тоннелей, о которых враги знать не могли. Им приходилось искать обходные пути и тратить время. Только по этой причине мы вышли к центральной жилой сфере практически одновременно. Когда я рассказал о своей стычке с ассасинами и остальным, опытный Тагрон объяснил, как врагу удалось пробить магический щит. Он слышал, что существует специальное оружие, которое может игнорировать любую защиту жертвы, а при ударе парализовать ее. Оно невероятно дорогое, но имеет весьма длительный откат между применениями. Не факт, что у группы есть еще один столь редкий экземпляр, но расслабляться все равно не стоит. «Анилаэль, ты уверена, что не сможешь почувствовать приближение врагов?» — в очередной раз спросил я у королевы. «Это умение рода Эль один раз уже уберегло нас от крупных неприятностей, но обнаружить ассасинов не смогло». «Уверена. Инфекция в воздухе имеет энергетическую структуру и глушит способность», — ответила Аня, не скрывая досады. «Тогда будем надеяться, что изобретение Брикса сработает как надо. Что бы ни случилось, они не должны захватить Анилаэль». Я обвел всех соклановцев тяжелым взглядом и убедился, что все осознают опасность. «Не переживай, командир. Сами уйдем на респ, но королеву сбережем», — рыкнул Тагрон, а остальные закивали головами. Даже Фидун нехотя согласился, что без королевы вся наша затея обречена на провал, хотя энтузиазма от возможной потери еще одной жизни не испытывал. «Выдвигаемся». Не стал больше заострять на этом внимание отряда. Все собравшиеся игроки относительно опытные и понимают, к чему может привести провал. «Нам нужно пробиться в самое сердце сферы. Вряд ли система защиты вас пропустит, и мы не знаем, что творится внутри, так что готовьтесь какое-то время действовать в полном окружении». Вопреки ожиданиям, по мере приближения к центру измененных становилось все меньше. По-видимому, после начала массового заражения жители старались уйти как можно дальше и эвакуироваться на поверхность. Мы уже набрели на одну телепортационную площадь, свернув не в тот тоннель. Лицо Анилаэль, которая увидела горы костей своих соплеменников, я не забуду никогда. Спасаясь от смерти, темные эльфы бежали к выходу на поверхность, хотя знали, что там полно светлых убийц, что пришли в их дом. Но все доступы оказались обнулены, и система защиты от проникновения врага превратила подземный город в одно огромное кладбище. В тот миг я прочел в глазах Анилаэль такую ярость, что не решился активировать эмпатию. Ох, и не завидую я предателю, который устроил геноцид собственного народа. Кем бы он ни был, очень скоро придет заслуженная кара в лице юной королевы. Я не завидую его судьбе. Законы темных эльфов суровы. Предатель пожалеет, что не умер до нашего прихода. В этом я уверен. Несмотря на меньшее количество врагов, из-за повышения их уровня легче нам не стало. Даже наоборот. Мобы теперь начинали пользоваться своими способностями практически сразу после начала схватки, а каждый бой мог привести к гибели кого-то из отряда. Все чаще начали попадаться гибридные монстры, состоящие из тел двух, а то и трех измененных. Двуглавые и четырехрукие гиганты под 4 метра ростом, при поддержке обычных измененных доставляли нам немало хлопот. Система даже пометила их специальным цветным маркером. Помимо повышенной силы, на мобах была экипирована броня. У кого-то средняя, у кого-то тяжелая. И чтобы выковырять монстра из этой консервной банки, приходилось прикладывать немало сил всей группе. Кроме того, мобы обладали куда большей осознанностью действий. И это неудивительно. Именно они таскали все ценное к стихийному алтарю Эндрайза. Похоже, если где и остался лут, так это в изолированных складах города, ведь измененные не могут пользоваться телепортационными плетениями. В итоге к обзорной площадке, с которой открывался вид на всю центральную сферу, мы вышли лишь час спустя. Когда мы миновали ровные ряды деактивированных магических башен, которые должны были защищать город от прорвавшихся внутрь врагов, нам открылся весьма впечатляющий вид на огромную жилую сферу, где в свое время могло находиться до нескольких миллионов темных эльфов. Сейчас от былого блеска города мало что осталось. Многие кристаллы в навершиях башен были разбиты. На корнях железных деревьев виднелись многочисленные следы, свидетельствующие о ведении ожесточенного сражения. Некоторые тропинки между уровнями оказались уничтожены. Концентрация вируса в воздухе превысила все мыслимые пределы. Использовать теневое зрение стало совершенно неэффективно. Слишком много засветок давали миллиарды энергетических частичек вируса. «Жуткая атмосфера», — поежившись, сообщила Анилаэль. «Все это время я чувствовала отголоски десятков тысяч смертей, но тут это давление возросло до предела. Души погибших не могут покинуть Эндрайз», — вдруг сообщила королева. «Они все здесь. Их что-то держит, и это что-то находится там». Аня указала в сторону центра сферы, где и располагается сердце города. «Это может стать проблемой?» Тут же напрягся я. «Нет, скорее наоборот. Они узнали меня и хотят помочь. А взамен я дарую им покой». «В чем конкретно будет заключаться их помощь?» Не до конца понял я, как нам помогут души давно погибших эльфов. «Души копили гнев столетиями, а посмертное проклятие, которое извергали умирающие на своих убийц, может сделать их на время материальными. Дайте мне время наладить связь», — попросила королева и уселась в медитативную позу. Мобов в ближайшей округе мы выбили, а новые не спешили появляться, хотя с высоты видно, как практически на каждой тропке стоит гибридный измененный в окружении гвардейцев. Причем все в активной фазе, энергии тут предостаточно. Но нападать они не спешат, хотя явно нас видят. По-видимому, получили приказ дождаться, когда мы углубимся, а потом отрезать пути к отступлению. Аня зависла минут на 30. За это время Брикс попытался сменить настройки на уцелевшей магической башне, но не добился успеха. Обойти запрет на активацию из центра управления он не смог. Меня что-то настораживало, но я не мог понять, что именно. И лишь после слов Брикса в голове, как в старинных мультиках, как будто зажглась лампочка. «Магические башни. Почему некоторые из них разрушены, если они должны быть деактивированы?» Тут может быть только один вариант. Когда началось заражение, гарнизон города попытался сопротивляться, но предатель активировал магические башни и обратил их против армии королевства Вудстоун. Завязался бой во всем городе, отчего повсюду и видны столь масштабные разрушения. Мирные жители попытались вырваться, а армейским пришлось прикрывать их. В голове тут же нарисовалась картинка всеобщей паники, когда смертоносные магические башни неожиданно начали сеять повсюду смерть, и это на фоне сообщения системы о странной инфекции. Мои мысли прервал полупрозрачный силуэт бойца в полном боевом снаряжении, на котором угадывался герб королевства Вудстоун, появившийся рядом с медитирующей Анилаэль. Я тут же напрягся и хотел было отдать приказ отряду уничтожить врага, но призрак опустился на одно колено и в голове прошелестело. «Я исполню свой долг, Ваше Величество!» Вслед за первым призраком рядом начали появляться другие и в точности повторять его действия. Когда их численность возросла до 50, я заметил струйку крови, которая выступила из носа Анилаэль. Королева пошатнулась и начала заваливаться на бок, но Риана успела ее подхватить. Похоже, девчонка попыталась прыгнуть выше головы и поплатилась за это. «Это все, на что я пока способна. Принимай пополнение, первый советник», — слабо прошептала Ани и потеряла сознание. Мысленно обругав беспечность надорвавшейся королевы, поднял ее на руки и положил на спину мрака. Ариана осторожно привязала ее, чтобы та не сорвалась во время бега. Но пришлось признаться, что поступок королевы, который вывел ее из строя минимум на 12 часов, того стоил. В нашем распоряжении оказался отряд элитных гвардейцев королевства Вудстоун 250 уровня. После изучения возможностей призрачных воинов губы сами собой расплылись в довольной улыбке. Новые юниты игнорируют до 95% входящего физического урона и подчиняются ментальным приказам лидера. А уж о собственном, причем весьма солидном уроне, я вообще молчу. Но время их материальности ограничено всего 5 часами. Затем королева будет должна повторить призыв. По понятным причинам сделать она этого не сможет. Так что нужно поспешить и воспользоваться свалившимся на голову нежданным преимуществом. Наблюдать за работой призрачных воинов было одно удовольствие. Почему наблюдать? Да потому что нашего участия и не требовалось. Элитные воины преданного и уничтоженного королевства действовали с недоступной для живых скоростью. Словно пираньи, они набрасывались на измененных и за считанные секунды уничтожали врагов, попутно освобождая души, томящиеся в окаменевших телах. Я не ошибся, когда предполагал, что нас попытаются отрезать от выхода, но это было уже неважно. Один ментальный приказ, и часть бойцов отвлекается от основной задачи и уничтожает пытающихся напасть сзади измененных. Призрачные бойцы успевали быть везде. Эх, нам бы не помешала армия таких воинов, но, к сожалению, это невозможно. После уничтожения механизма, удерживающего души в проклятом городе, они обретут покой и, надеюсь, заслуженное посмертие. Подтвердилась и самая неприятная догадка. Как только мы немного удалились от тоннеля, активировались магические башни и обрушили на нас поток боевых заклинаний. Призраки чувствительны к магии, и нас спасло лишь малое число оставшихся в строю башен. Вот тут уже нам пришлось присоединяться к веселью и пустить в ход изобретения Брикс, разработанные специально для таких случаев. Наш штатный ученый очень дотошно изучил конструкцию башни и предложил способ решить эту потенциально очень опасную проблему. Взяв за основу профессиональное умение концентрация тьмы, мы изготовили небольшое устройство, которое в автоматическом режиме подключалось к энергетическим каналам башни и начинало откачку энергии. Во время работы устройства энергия не поступала к кристаллу, и он не мог активировать боевые плетения. Минусом изобретения была необходимость близкого контакта с башней, чтобы установить устройство в строго определенном месте. Но у проблемы было решение. Мой астральный прыжок и специализированные умения гоблина. А действующих башен оказалось не так уж и много, так что потери на этом этапе удалось избежать. Но чем дальше мы углублялись в хитросплетение корней центральной сферы, тем больше сохранных башен нам попадалось, и приходилось тратить драгоценное время. В итоге на центральную площадь мы вышли только часа через 3. При этом потери среди призраков достигли 5 единиц, что можно назвать фактически чудом, если вспомнить количество прокачанных мобов, которых мертвые бойцы королевства Вудстоун уничтожили под моим прямым руководством. Вот она, сила единого командования и возможность оперативно реагировать на быстро меняющуюся картину боя. Да я практически полностью выпал из жизни, сосредоточившись на управлении отрядом, но оно того, несомненно, стоило. Вскрылась еще одна неприятная особенность призраков. У них отсутствовала регенерация повреждений, и в связи с ожесточенными боями шкала прочности практически у всех оставшихся в строю бойцов снизилась более чем наполовину. «Ну что за...» Заковыристо выругавшись, закончил фразу Федун, когда мы увидели, кто нас ждет на центральной площади города. Таких громил нам еще видеть не приходилось. По сути, мы столкнулись с парой каменных големов, которые состояли из сотен тел измененных. Столь уродливых существ мне еще видеть не приходилось. Големы состояли из мешанины, слепленных начинающим, причем весьма посредственным скульптором тел. Из толстых, чуть ли не трехметровой толщины ног повсюду торчали головы и конечности измененных эльфов. Такие же уродливые наросты виднеются и на телах гигантских под 6 метров ростом мобах. Складывается впечатление, что некто неимоверно могущественный сгреб в охапку огромной рукой сотню тел, скомкал их в один шар, а потом, словно из пластилина, вылепил ноги, руки и голову. Обоих мобов система идентифицировала как рейдовых боссов с максимальным для инстанса 160 уровнем и запредельным набором характеристик. Также бросилось в глаза огромное уродливое дерево, усыпанное морщинистыми наростами, из которых росло множество раскрытых бутов, ежеминутно испускающих миллиарды частичек вируса. Дерево росло прямо из полусферы, которая по обыкновению располагалась в центре площади. Своими корнями оно проросло сквозь защиту центра управления, изрядно повредив полусферу. Ветви же его, словно паразиты, опутали все близлежащие корни железных деревьев и, затерявшись среди них, распространились по всему подземному городу. «Вот мы и нашли источник заразы», — прошептал я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ага. Осталось только не склеить ласты», — буркнул вечно недовольный гоблин. «Оникс, как ты думаешь, ассасины уже сюда добрались?» — спросил Риана. «Скорее всего, да. Не стал юлить я. Поэтому мне нужно спрятать Анилаэль. Вам некогда будет ее прикрывать». «Ты уверен, что внутри сферы менее опасно?» «Нет. Но там нас не достанут высокоуровневые ассасины, а это уже немало». «Они понимают это и постараются вас перехватить», — проговорил Тагрон тише обычного, ведь понимал, что враг мог затаиться где-то неподалеку. «Мы пойдем под грозовым куполом. Призраки отвлекут големов, но без вашей помощи их быстро уничтожат. Даже 5% входящего урона от таких гигантов — это много, а прочности у большинства осталось меньше половины. Я постараюсь как можно быстрее уничтожить источник заразы и лишить боссов энергии, тогда появится шанс их уничтожить. Вам придется продержаться и не дать себя убить». «Брикс, уверен, что твое изобретение сработает как надо? Не хочется улететь на респ?» На всякий случай уточнил Фидун. «Не сомневайся, все сработает штатно. Благодаря устройству и сконструированной Ониксом аптечки убить нас с одного удара невозможно». «Брикс, ты не участвуешь в бою, переподчиняю призраков тебе. Не отходи далеко от Рианы. Она, если что, прикроет, выполняй все ее тактические указания. Но парочку призраков держите при себе. И как минимум по одному прикрепите к каждому бойцу». «Сделаю», — козырнул приятель. По сути, призраки были НПСами, которые обладали колоссальным боевым опытом и могли действовать самостоятельно. Им можно ставить сложные задачи и не контролировать каждый шаг, поэтому мои предосторожности, скорее всего, были излишни. Я уже обозначил им приоритетные задачи — сохранение жизней соклановцев и отвлечение внимания големов с попутным нанесением максимального урона. При этом приказал стараться не подставляться под ответные атаки и при обнаружении ассасинов уничтожать их без промедления. «Ты готов?» — уточнил я у мрака. «Когда буду активировать телепортационное плетение, придется отозвать тебя в амулет, но внутри я сразу тебя выпущу». В ответ раздалось утробное урчание друга. Он в нетерпении переминался с лапы на лапу, а его стальные когти оставляли на корнях железного древа глубокие царапины. Химера сильно подросла и заматерела, превратившись в грозного хищника, встреча с которым на узкой дорожке не сулит врагу ничего, кроме крупных неприятностей. «Начали!» — скомандовал я, когда все обновили действия зелий. Призраки сорвались с места и стремительно понеслись к двум големам, которые до этого момента не обращали на нас внимания. Соклановцы поспешили присоединиться к этому непростому бою, а я активировал грозовой купол. Брикс доработал свое изобретение, и теперь защита появляется значительно быстрее, что уже не раз уберегало нас от крупных неприятностей. Выждав несколько минут, чтобы союзники связали мобов боем, кивнул Мраку, и мы синхронно рванули с места. Я посчитал, что самым неожиданным для ассасинов местом прорыва будет маршрут, пролегающий между двумя големами. Если его кто и контролирует, то вряд ли слишком тщательно. Дело в том, что как ни старались призраки, разделить боссов и увести их в разные стороны не получилось. Они словно приклеены и заняли позицию в непосредственной близости от входа в центр управления и никак не желали ее покидать. Скорее всего, это заложено создателями, что усложняет нам задачу. Купол сверкнул и отразил ледяное копье, которое прилетело откуда-то слева, а я мысленно присвистнул. Артефакт второго уровня, причем редкий, раз его может использовать не маг. Чертовы частицы вируса. В обычных условиях я бы уловил магический фон столь мощного артефакта при помощи теневого зрения. Защита просела более чем на треть, но выдержала удар. Риана среагировала на угрозу и выстрелила в том направлении, откуда прилетело заклинание, энергетической сетью. Это моя личная разработка. Артефактная, причем очень дорогая стрела, активирует энергетическую сеть, созданную из темной энергии через несколько мгновений после выстрела. Она летит и очень быстро увеличивается в размерах. При столкновении с врагом она опутывает его, выбивает из невидимости и обжигает. Краем глаза заметил, как сеть опутала, казалось бы, пустое пространство, где проявился силуэт в черном, к которому тут же устремились ближайшие призраки. «Минус один», — отметил про себя я и продолжил сближаться с големами. Первая попытка прорваться сквозь преграждающих путь мобов с треском провалилась. На приличной скорости мы врезались в невидимое глазу защитное поле, которое растянулось между двумя боссами. Чертыхнувшись про себя, начал искать источник и с удивлением обнаружил, что многочисленные руки, изобильно торчащие из тел големов, двигаются не хаотически, как мне казалось ранее, а совершают вполне определенные движения и генерируют защиту вокруг боссов. Глянув на шкалу жизни големов, не удивился, обнаружив ее заполненной, хотя бой идет уже порядка 5 минут. Пришлось отвлекать двух призраков и искать пути решения проблемы, попутно уклоняясь от монструозных конечностей боссов, которыми те норовили раздавить надоедливых букашек. Проблема решалась весьма просто. Было достаточно отсечь конечность, и в защитном поле начинали появляться бреши, сквозь которые можно было наносить боссам урон. Вот только проблема заключалась в том, что големы могли отращивать новые конечности и восстанавливать целостность защиты. Именно в тот момент, когда я сосредоточился на борьбе с уродливыми конечностями, ассасины предприняли новую атаку. Все это время я постоянно мониторил обстановку и использовал для этого все доступные и намертво вбитые мне в голову монархами способы. Именно благодаря своей бдительности, которая начала граничить с паранойей, я заметил, как грозовой купол пронзило тонкое лезвие кинжала и разрезало, словно кусок материи. При этом ни система, ни даже мрак никак не отреагировали на проникновение врага. У темных ассасинов просто потрясающая маскировка, недоступная более никому. Выждав несколько мгновений, отскочил к Пэту и активировал воздушный таран, причем сразу на обеих перчатках. Эффект превзошел все ожидания. Сила высвобожденной стихии вдавила врага в грозовой купол с такой силой, что его буквально разорвало на части. Не помогли ни высокий уровень, ни редкое снаряжение, против физики не попрешь. Единственным минусом такого поступка стало отключение перегруженного купола. «Бежим!» — скомандовал я Мраку и нырнул в образовавшуюся брешь в защите големов, которую проделал один из призраков. До телепортационного плетения оставалось не более 20 метров, но неожиданно рядом с ним проявилось два ассасина и синхронно выстрелили из небольших ручных арбалетов ярко пылающими в теневом зрении болтами. а в спину вошел кинжал последнего оставшегося в живых врага. Именно действия последнего ассасина и привели к провалу всей затеи. Он хотел сработать наверняка, но вышло как раз наоборот. Удар активировал устройство Брикса, которое мы разработали для противодействия этой угрозе. Устройство сопряжено с аптечкой и активируется в момент резкого уменьшения шкалы жизни. Но если аптечка восполняет утраченные очки ХП, то устройство генерирует мощный деструктивный импульс темной энергии, который отбрасывает и парализует всех врагов в радиусе 10 метров. Ударная волна изменила траектории полетов болтов, и они вошли в ноги разным големам. Не знаю, чем они были заряжены, но мобам знакомство с ними очень не понравилось. Конечности мигом покрылись толстой коркой магического льда, приковав боссов к одному месту и существенно ограничив их подвижность. Трудно представить силу такого болта, что она подействовала даже на измененного, причем, если верить системному таймеру, а не доверять ему нет никаких оснований, действие негативного эффекта продлится целых 15 минут. Но сейчас было не до этого. Убедившись, что все трое ассасинов попали под действие парализующей волны, некоторое время наблюдал, как призраки опустошают шкалы их жизни, а потом решительно сделал шаг вперед и приложил руку к телепортационному плетению. Пришла пора выяснить, что же на самом деле случилось с Эндрайзом и кто в этом виноват.